Алло, это 5-35-16? Да, это служба национальной безопасности, важно ответил приятный женский голос. Наверное, самой нравится, как грозно звучит. Дай Гасана Дудаева. Скажи, знакомый звонит. Одну минуту. Нет, я вовсе не настолько груб, чтобы вот так по-хозяйски барственно давать распоряжение незнакомой телефонистке и при этом обращаться к ней на «ты». Ситуация заставляет. По голосу я не сумел определить, каков возраст дамы, поэтому засомневался, как обзывать ее, женщиной или девушкой. Здесь это, как говорят, две большие разницы, если вы не родственники. А вежливое нейтральное обращение «вы» в чеченском языке отсутствует. Такие мелочи своенравные дети гор игнорируют. С полминуты играла компьютерная музыка. Затем раздался уверенный баритон. Да, Гасан слушает. Ну вот, опять баритон. А чего-то в последнее время мне в присутственных местах всегда попадаются баритоны. И непременно уверенные в себе. Прямо-таки наглые какие-то. Ох, и не люблю я таких. «Салам, Гасан!» — важно пробубнил я, поправив за правой щекой заблаговременно припасенный шарик для пинг-понга, и сообщил, будь-то нечто само собой разумеющееся. «Это Мага, как сам?» «Салам, Магомед, салам, дорогой!» — лживо обрадовался Гасан и сходу начал петь. «Как здоровье, как семья, не болеешь ли, горит ли твой очаг?» Я почти физически ощутил, как заскрипели шестеренки в аналитическом устройстве моего собеседника, которое пыталось по ходу дела выудить какое-то подобие ответа на закономерный вопрос: «А кто, собственно, этот Мага?» Я бы, например, позвони мне, кто вот так, непременно признался бы, что не помню никакого Магу и вообще. Но, перефразируя известное изречение, следует помнить, что Кавказ — дело не просто тонкое, а тонюсенькое до крайности. Я моментально представил себе этого Гасана, этакое хитромудрое сочетание. Чеченский КГБшник старой школы, на полном серьезе, намеревающийся мило побеседовать с незнакомым человеком и выудить у него кучу полезной информации, создав у собеседника иллюзию приятельских отношений. Ну ничего, пусть себе. Пока он там загогулины выписывает, я аккуратно загружу его. Слушай, Гасан, у меня такой материал есть, бомба. Сообщив это, я посмотрел на часы. Стрелки новенького Ориента показывали 17:32. Если я не ошибаюсь, именно с этой минуты нашим разговором должны заинтересоваться компетентные ребята из соответствующих структур. Особо разглагольствовать времени нет. Если прослушка работает в прежнем, до перестроечном режиме, минут через 5-7 в номер могут вломиться здоровенные парни в полувоенном прикиде и сходу начнут интересоваться. Какого черта я тут делаю? — Что за материал? — моментально насторожился мой собеседник. — Насчет чего материал? — Компромат на кое-кого из правительства. Очень высокопоставленные люди. За такие вещи можно не то что с поста снимать, расстрелять мало. «А почему ты ко мне обращаешься с этой информацией?» Враз поскучневшим голосом спросил Гасан, очевидно обзывая меня мысленно ишаком и еще чем-то в том же духе. Сведения такого характера по телефону мог передавать только законченный дегенерат, не имеющий представления о тотальной шпиономании, царящей в суверенной Ичкерии. «Знаешь, это вроде бы того, не по моей части, и вообще, насчет всего, что касается правительства, знаешь ли, «Знаю», — вдохновенно выдал я. «Я знаю, что ты порядочный, честный и не трус. Тут такая компра, через одного расстрелять можно». «Да, мага, ты все такой же», — дребезжащим смешком рассыпался голос Гасана. «Неуемный, деловой. Когда мы с тобой в последний раз виделись?» «Ага». Хитрый дядька запустил пробный шар. Начал аккуратно прощупывать. «Ну и мы вам, нате». «Да ты что, забыл, что ли, Гасан? С 19 по 25 декабря прошлого года мы с тобой, не помнишь?» «С 19 по 25 декабря?» — переспросил Гасан. «Именно», — подтвердил я и замер, затаив дыхание. «Ну, и какова будет реакция?» «Сейчас выяснится. Приплел братский для красного словца про объединенную комиссию по расследованию массового убийства или действительно в припадке сентиментальности посвятил меня в реально существующий факт. Сейчас будет понятно, как мне жить далее. Бежать, сломя голову, из-под импортного крыла или плодотворно работать далее в избранном направлении». «А, это в объединенной комиссии, в халашах, что ли? Ну, как же, как же!» — оживился Хасан. Я чуть от радости не подпрыгнул. «Есть! Попался дядя!» Братский, разумеется, сволочью был во многих аспектах, но тут он явно не соврал. Теперь я в этом был уверен. «Слушай, мага, никак не могу запомнить. Ты у нас кто по нации? Не еврей, случайно?» Шутливо подхихикнув, спросил Гасан. «Да, действительно, а кто же я по нации? Шариком можно изменить лишь голос, запихать в рот хоть бильярдный набор из чугуна. Акцент от этого, увы, не исчезнет. А судя по акценту, чеченцем я быть никак не могу. Надо здесь родиться и вырасти, чтобы твоя речь не отличалась от говора коренных жителей». «Да, наверное, аварец. А кем же мне еще быть?» — в тон собеседнику ответил я, лихорадочно соображая, в какую сторону вильнуть с задницей, если вдруг Гасан сейчас ляпнет что-нибудь на аварском. По старой доброй традиции на Кавказе сотрудник госбезопасности зачастую владел несколькими языками коренных народов для удобства в общении. — Молодец, мага, — похвалил меня Гасан. — Я рад, что ты, представитель братского народа, так хорошо знаешь наш язык. Я тебе еще тогда говорил. Ты где остановился? — Как где? — У кунаков, естественно, — сообщил я, как нечто само собой разумеющееся. «Завтра, послезавтра гуляем, тебя в гости приглашаем, как обычно. Но сначала о деле. Я тебе без всяких шуток говорю, информация очень важная. У тебя телефон с защитой? Нет? Если да, давай я тебе кое-какие намеки дам. У тебя глаза на лоб полезут. Короче, тут такая...» «Стоп!» — торопливо и как-то нервно крикнул Гасан. — Погоди, дорогой, погоди, не надо, по телефону не надо, у нас тут небезопасно, знаешь, могут спецслужбы вражеские прослушивать и так далее. Давай лучше встретимся и поболтаем, так будет надежнее. Идет? — Ага, задергался грусть, зашевелился. — Грусть — это такой хитрый гриб, он не хочет в кадушку, а потому прячется под землей. Надо быть очень опытным грибником, чтобы обнаружить его и отправить в корзину. Ваш покорный слуга, грибник еще тот. Так что напрасно Гасан жжет калории, пытаясь изменить ход событий. А насчет этих пресловутых спецслужб мы в курсе. Недаром трудились определенный срок под руководством дяди Толи Шведова. Настоящего профи, без скидок на условия и обстоятельства. Мы в курсе, что каждый сотрудник СНБ зорко следит за соседом по кабинету. Двое в одном кабинете подслушивают соседние апартаменты. Отдел номер один пасет отдел номер два и так далее. Старый принцип советской поры. Чем громче стук, тем круче рост. Остался и по сей день незыблемым постулатом функционирования ГБшной системы. Так что, Гасан, держи за липуху номер два. Конечно, дорогой, давай встретимся. Сейчас я подскочу к тебе минут через 40-45. У меня с собой записи есть и кассеты. Ты мне пропуск закажи, а то наше удостоверение у вас не подходит. — Погоди, погоди! — отчаянно воскликнул Гасан. — Ну, какой ты нетерпеливый, мага, я прям не знаю. Ко мне нельзя сейчас, я это... занят. Страшно занят, работы не в проворот. Давай встретимся где-нибудь после работы. Тебе где удобно? — Да мне, в принципе, все равно, — равнодушным голосом ответил я, внутренне хохоча от радости. Все получилось, как задумал. — Ну, если хочешь, давай где-нибудь... давай в кафе возле Бесланского моста. Это как раз от меня недалеко, и там народу немного. Во сколько ты освободишься? — Точно не знаю. Работы много, — сокрушенно вздохнул Гасан. — Давай так сделаем. Ты в 21:00 выходи из кафе и иди потихоньку в сторону автобазы. Там как раз ходьбы минут 15, я тебя подберу. Я буду на Вишневой девятке, номер 457. Идет? — Ну ты и конспиратор, Гасан, — насмешливо пробормотал я. — В родном городе в прятки с кем-то играешь. — Ладно, идет. В 9 вечера я буду гулять от Бесланского моста до автобазы. — И это... в то время будет темно, а фонарей там нет, — извиняющимся тоном начал Гасан. — Ты в чем одет будешь, мага? А то я буду... тормозить всех прохожих, людей пугать. А прохожих в это время между мостом и автобазой будет бесчетное количество, — язвительно подумал я. В этом глухом местечке уже с первыми сумерками жизнь замирает. Только патруль на БТР может прокатиться, и то на повышенной скорости. Однако делиться своими умозаключениями с Гасаном не счел нужным и сообщил. — Я буду в черной куртке с капюшоном. Так, — Так-так, ну вот еще что, в левой руке у меня будет фонарик. — Ну ладно, в левой так в левой, — с каким-то облегчением сказал мой собеседник. — До вечера.